Она очнулась в больнице в большой светлой палате, где стояло две дюжины кровати, и все были заняты. Взад и вперед сновали санитарки. Голова Грысиэллы раскалывалась от мучительной боли. Стоило ей пошевелиться, и боль огнем разливалась по всему телу. Она лежала, слушая крики и стоны других пациентов. Вечером к ее кровати подошел молодой врач. Ему было немногим больше 30, но он выглядел постаревшим от усталости. «Ну вот мы и проснулись», — сказал он. «Где я?» — ей было больно говорить. «Ты в благотворительной палате провинциальной больницы в Авиле. Тебя привезли к нам вчера. Ты была в жутком состоянии. Нам пришлось зашивать тебе лоб», — продолжал врач. «Наш главный хирург решил наложить швы сам. Он сказал, ты слишком красива, чтобы ходить со шрамами». «Он ошибается», — подумала Грысиэлла. «Шрам останется на всю жизнь». На следующий день Грысиэллу навестил отец Перес. Санитарка пододвинула стул к койке. Священник посмотрел на бледную прекрасную девочку, и его сердце сжалось. Жуткое происшествие с ней вызвало скандал в Лас-Навас дель Маркес, но ничего уже нельзя было изменить. Долорес Пиньера заявила в полиции, что ее дочь упала и разбила себе голову. «Тебе лучше, дитя мое?» — спросил отец Перес. Грысиэлла кивнула. От этого движения у нее тут же застучало в голове. «Полиция хочет знать, что случилось. Не хотела бы ты рассказать мне что-нибудь?» Наступило долгое молчание. «Я упала», — наконец сказала она. Ему было тяжело смотреть в ее глаза. «Понимаю». Он испытывал невероятную душевную боль от того, что должен был сказать ей. «Грысиэлла, я говорил с твоей матерью». Грысиэлла все поняла. «Мне нельзя возвращаться домой? Да?» «Боюсь, что так. Мы еще поговорим об этом». Отец Перес взял Грысиэллу за руку. «Завтра я навещу тебя». «Спасибо, падре». Когда он ушел, Грысиэлла лежала и молилась. «Боже милостивый, дай мне умереть. Я не хочу жить». Ей было некуда и не к кому идти. Она больше никогда не увидит свой дом, никогда не увидит свою школу, знакомые лица учителей. Для нее ничего не осталось в этом мире. Возле ее кровати остановилась санитарка. «Тебе что-нибудь нужно?» Грысиэлла с отчаянием посмотрела на нее. Что можно было сказать? На следующий день вновь появился тот же молодой врач. «У меня хорошие новости», — сказал он несколько неуверенно. «У тебя уже все в порядке, ты можешь выписываться». Это было неправдой. Правдой было то, что он добавил. «Нам нужно место в палате». Она могла идти, но куда? Часом позже пришел отец Перес, а с ним был еще один священник. «Это отец Беренда, мой старый друг». Грысиэлла посмотрела на худосочного священника. «Падре?» «Он прав», — думал отец Беренда. «Она прекрасна». Отец Перес рассказал ему обо всем, что случилось с Грысиэллой. Священник ожидал увидеть признаки влияния той среды, в которой жил ребенок, черствость, дерзость или стремление вызывать к себе жалость. Но ничего этого он не нашел в лице девочки. «Мне очень жаль, что тебе пришлось так трудно», — обратился к ней отец Беренда. За этими словами крылось нечто большее. Отец Перес сказал: «Грысиэлла, мне нужно возвращаться в Лас-Навас дель Маркес. Я оставляю тебя на попечение отца Беренда». Грациеллу охватила внезапная паника. Ей казалось, что обрывается последняя ниточка, связывавшая ее с домом. «Не уходите!» — взмолилась она. Отец Перес взял ее руку в свою. «Я знаю, что ты чувствуешь себя одинокой», — сказал он с теплотой в голосе. «Но это не так. Поверь мне, дитя мое, это не так». К кровати подошла санитарка с узелком. Она протянула его Грациелле. «Вот твоя одежда. Тебе, к сожалению, надо идти». Ее охватила еще большая паника. «Сейчас?» Священники переглянулись. «Ну, почему бы тебе не одеться и не пойти со мной?» — предложил отец Беранда. «Мы сможем поговорить». Через 15 минут отец Беранда и Грациелла вышли из двери больницы на теплый солнечный свет. Перед больницей был сад, в котором росли яркие и красивые цветы, но Грациелла была настолько подавлена, что даже не замечала их. Когда они сидели в его кабинете, отец Беранда сказал: «Отец Перес говорил, что тебе некуда идти». Грациелла кивнула. «Никаких родственников?» «Только...» Ей было трудно произнести это. «Только моя мама». «Отец Перес говорил, что ты регулярно ходила в церковь в своем городе». «В городе, который я никогда больше не увижу». «Да». Грациелла вспомнила о том, как по воскресеньям утром она ходила в церковь, как там было красиво во время службы, и о том, как она хотела поскорее встретиться с Иисусом и избавиться от страданий, причиняемых ей жизнью. «Грациелла, не думала ли ты когда-нибудь о том, чтобы уйти в монастырь?» «Нет». Она вздрогнула от одной мысли об этом. «Здесь, в Авиле, есть один монастырь. Это цистерцианский монастырь. Там позаботились бы о тебе». «Я? Я не знаю». Эта мысль пугала ее. «Такая жизнь не для всех», — продолжал отец Беранда. «Я должен тебя предупредить, что в этом монастыре самые строгие правила. Войдя туда и приняв монашество, ты тем самым даешь Господу Богу обет никогда не покидать стен его обители». Грациелла сидела, глядя в окно, и ее голова была полна противоречивых мыслей. Идея полностью удалиться от мира ужасала ее. Все равно, что отправиться в тюрьму. Но, с другой стороны, что ей ждать от этого мира? Невыносимую боль и отчаяние. Она часто подумывала о самоубийстве. Это могло бы стать концом ее страданий. «Ты сама должна решить, дитя мое», — сказал отец Беранда. «Если хочешь, я познакомлю тебя с преподобной матерью, настоятельницей». «Хорошо», — кивнула Грациелла.